Глава 77. Мечты сбываются. Натали. «Кассиан!» — воскликнула я, кидаясь к своему ангелу. Миг, и меня заключили в надежное объятие. «Красавица моя!» — хрипло выдохнул Касс, откровенно любуясь моим свадебным нарядом. «Как все прошло? Что с Ириньоном?» — спросил Альтаир. «Он наказан», — лаконично отозвался ангелианец. «Ты его побил?» — с надеждой спросил эльф. «Ударил один раз, но сильно», — заверил тот. «Всего один?» Принц был сильно разочарован. «Надо было идти с тобой и как следует проучить этого гада. Впрочем, еще не поздно. Отведи меня к нему». Потребовал мой супруг и обратился ко мне. «Я быстро, Натали, обещаю. Только туда и обратно. Мне хватит нескольких секунд, чтобы переломить хребет этому змеёнышу. Он не поймет, за что. Я уже и так его наказал. Стер память. Он даже собственного имени теперь не помнит. Единственное, что осталось в его памяти, это его козни против собственной матери. Он планировал сместить ее с трона. А теперь я вложил в его голову потребность признаться Валенсии в этом преступлении. Плюс наложил на него парочку ограничений. Он будет биться в судорогах каждый раз, когда помыслит или сделает зло. А если задумает причинить вред Натали или любому, кто ей дорог, его парализуют, — объяснил ангелианец. «Маловато, ну да ладно», — вздохнул Альтаир. «Того Томаса Риньона, которого мы знали, больше нет. От него осталась лишь оболочка», — утешил его Касс. «Ладно, с этим разобрались», — подвела я итог. «Давайте теперь обсудим наши свадебные дела. Мои разведчики наконец-то получили вольную. Кассиан, ты же без проблем обвенчаешь меня с Микаэлем, Денизом, Брэндоном и Джереми, да?» «Да, конечно», — уверенно кивнул он. «А кто поженит нас с тобой?» Пристально посмотрела я на него. «Может ли это сделать Альтаир, как мой первый супруг?» «Боюсь, что нет», — покачал Касс головой. «Ни Альтаир, ни вообще кто-либо на этой планете не имеет полномочий связать меня с тобой узами брака, включая саму Валенсию». «И что теперь делать?» — расстроилась я. «А кто имеет такие полномочия?» — деловито уточнил принц, намереваясь достать это существо даже из-под земли или с другой галактики. «Верховный священник в том храме, где меня крестили», — ошарашил меня ответом ангелианец. «В моем мире для этого есть особый ритуал». «Значит, так и будем жить невенчанное?» — расстроилась я еще сильнее. «Нам нельзя пачкать ложе внебрачными играми», — заявил Касс. «Иначе наши будущие дети не будут здоровыми и никогда не обретут крылья». Я лишь оторопела, захлопала ресницами. «Получается, ты девственник?» — сильно удивился эльф. «Ты сказал это так, будто это что-то плохое», — повел плечом ангелианец. «У меня есть истинная пара. Зачем мне осквернять свое тело в постели с чужими девицами?» «Железный аргумент», — озадаченно пробормотал принц и повернулся ко мне. «Не переживай, Натали. Помимо него у тебя будет аж 5 супругов. Можешь не сомневаться, мы не дадим тебе скучать в постели. Ты будешь самой заласканной и залюбленной красавицей на всем Аншайне. А Кассиан будет украшать собой этот мир, изящно трясти шикарными крыльями и возносить молитвы за наше здравие». «Неплохой план», — рассмеялся Касс и добавил. «Но я все же лелею мечту стать твоим законным супругом, принцесса». Он деликатно поправил диадему на моей голове. «Но как мы это сделаем и когда?» Совершенно растерянно посмотрела я на него. «Предлагаю этим вечером сразу же после того, как я обвенчаю тебя с Микаэлем, Денизом, Брэндоном и Джереми». Снова ошарашил меня Кассиан. «Можно выделить после брачного ритуала часик на свадебный стол и танцы. А потом я перемещу тебя, всех твоих мужей и Эрнела на свою планету. Верховный священник нас с тобой обвенчает, и мы вернемся в Ривус. Получится, что все твои избранники станут твоими супругами в один день, как ты и хотела». «Ого!» — у меня отвисла челюсть. «Надеюсь, это означает «да»?» — очень мило улыбнулся мой ангел. «Очень да!» — выдохнула я, не в силах даже представить, какое грандиозное приключение ждет меня этим вечером. «А уж что будет ночью?» Внезапно с улицы до нас донеслись звуки музыки. «Слышите?» — встрепенулся Альтаир. «Это свадебный вальс. Полагаю, все уже собрались у брачной арки и ждут только нас. Ты готова взять супруги еще 4 мужчин?» Мягко улыбнулся Кассиан. «Да», — выдохнула я, словно ныряя в зефирно-карамельную пропасть. Безумно глубокую, но такую сладкую. Законный супруг протянул мне свой локоть и повел к алтарю, официально пополнять количество членов нашей семьи. а Кассиан отправился следом, спокойно и величественно, при этом магией немного приподнимая полы моего шикарного свадебного платья, чтобы оно не пачкалось землей и травой. При нашем появлении вся толпа перед домом взорвалась аплодисментами. «А вот и наша невеста!» — расплылся в широкой улыбке Эрнел, когда мы подошли к венчальной арке. Мои женихи, которых шикарно приодели в золотистые камзолы, бытовые маги Кристофер и Робин, вытянулись в струнку, поедая меня восхищенными взглядами. «Наша девочка!» — выдохнул Денис. «Наша красавица!» — просиял Брэндон. «Наша принцесса!» — зацеловал меня взглядом Микаэль. «Наше сокровище!» — негромко, но пронзительно искренне произнес Джереми. К моим глазам подступили слезы счастья.